Глава восьмая. Интерлюдия. Московский Кремль. Адольф I. Император Евразийской империи Адольф I отдыхал в парке Кремля. Только что они отобедали всей семьей, а теперь наслаждались десертом. Рядом с императором сидели его две жены. Остальные дворяне малого двора играли на лужайке в мяч с битами. Игра называлась «Лапта». «Лапта» – русская народная командная игра с мячом и битой. Играли в основном дворяне до 30 лет. Более старшие представители дворянских дворов прогуливались поблизости от императора и его жен. Шут императора Дурин бегал возле играющих и постоянно мешал им. То ущипнет молодую фрейлину за попку, то юбку задерет. Фрейлины визжали, хихикали, а Дурин передразнивал их. Порой он ставил подножки молодым мужчинам из свиты, которые также принимали участие в игре. Дворяне сердились, ругались, а Дурин вновь передразнивал недовольных, кривляясь и изображая полного придурка. «Адольф, почему ты не удалишь от себя этого болвана?» – спросила старшая жена Елена, имея в виду гнома. «Он разгоняет мою скуку, а еще он единственный, кто меня не предаст и всегда говорит правду», – ответил император. «Прав, Елена, он действительно порой бывает забавным», – поддержала супруга младшая жена Луиза. Елена с неприязнью посмотрела на Луизу, а император улыбнулся в предвкушении спора между женами. Однако спору разрастись не дали. Подошел лакей и, тихо склонившись к голове императора, сообщил о приходе воеводы пограничной стражи империи. Император сморщился от недовольства, но разрешил допустить воеводу. Вскоре граф Брюс предстал перед императором. «Что случилось у тебя, Эдуард Федорович, что ты решился нарушить мой покой в послеобеденное время?» – спросил император, взмахом руки подзывая гнома Дурина к себе. «Разрешение на подпись от вашего императорского величества. На 2 месяца следует объявить мобилизацию, чтобы усилить границы на случай возможных приливов в районах разломов», – ответил граф Брюс с почтительным поклоном. Император расписался в нужных документах, но прежде, чем воевода пограничной стражи ушел, заговорил с ним. «Эдуард Федорович, на Кавказе в одной из крепостей проходит практику мой правнук Юрген. Надо бы отправить туда роту стражников для укрепления этой крепости. Проследи за этим, а то, возможно, угроза летнего прилива на границах», выразил пожелание Адольф I. Дурин успел подбежать к императору и последние слова своего монарха услышал. «Все сделаю в лучшем виде, ваше императорское величество. Обязательно прослежу, чтобы отправили самых опытных стражников», ответил граф Брюс и вновь поклонился. Император взмахом руки отпустил воеводу. Как только граф Брюс отошел, с Адольфом заговорил гном Дурин. «Адик, отправь меня туда, в смысле к Юргену. Я буду получше твоих стражников», — решил отпроситься гном. «Тебе надоело задирать юбки фрейлинам, болван?» — удивленно поднял бровь Адольф. После его слов обе жены сморщились, а старшая даже презрительно фыркнула. «Хочется развлечься, не то чтобы мне надоели высокородные дамы, скорее хочется немного экстрим словить. Привезу тебе в подарок печень от какой-нибудь твари, ну или сердце. Заодно посмотрю, как несут службу твои подданные», — выразил желание на поездку Шут. «А мне что прикажешь, сдохнуть от скуки?» — спросил император у Шута. «Сдохнуть у тебя не получится в ближайшие 50 лет, как ни старайся», – парировал Шут, чем вызвал улыбку Адольфа. «Хорошо, поезжай. Да привези мне с границы что-то необычное. Иначе отправлю тебя жить на конюшню. Будешь ближайшие полгода конюхов веселить», — согласился Адольф, подумав несколько минут. «Адольф, почему ты так печешься об Юргене? Замечу, что он не первый в очереди наследников», — решила задать вопрос Елена, когда довольный гном убежал. «Зато он единственный, кто добровольно отпросился на границу, в отличие от других, которые прозябают возле прорывов, не удаляясь далеко от столицы. Мне все чаще приходит в голову мысль составить завещание на Юргена, сделав его первым в очереди наследников. Хотел бы я посмотреть, как остальные запрыгают», — высказался император, улыбнувшись от представленной картины. Обе жены благоразумно промолчали, чтобы не развивать опасную тему и не сердить лишний раз мужа. Начало июля, 2001 год. Кавказ, сумеречные земли. «Я было уже попрощался со своей новой жизнью, а также с желанием стать хорошим лекарем. Моя склонность к авантюризму в очередной раз привела меня на край жизни и смерти. Было бы интересно знать, перенесусь я еще в какое-нибудь тело, в этом или другом мире, или пройдет реинкарнация в тело младенца?» К сожалению, ответов нет. Находясь в состоянии сверхскорости, я успел отразить, как молодой лев в прыжке раскинул лапы, чтобы охватить как можно большую площадь. Ведь он меня не видит, а преследует по слуху. Понимая, что убежать не получится, я решил затормозить. Ноги заскользили по пыльным камням дорожки на стене. По инерции я уселся на пятую точку, чем еще больше поднял пыли. Теперь лев может определить, где мое тело, и наверняка не промахнется. Я приготовился к удару от столкновения с тварью сумрака, но удача вновь погладила меня по голове, проявив к моей юной персоне благосклонность. Хлоп! Я сначала не понял, что это за звук. Сообразил, когда оказался за 3 метра в обратном направлении, причем рядом с парапетом стены. Раздумывать, что произошло, не было времени. Эффект невидимости не пропал. Туша льва пролетела надо мной, адреналин в моей крови бурлил, лев приземлился, поднимая тучи пыли. Недолго думая, я перевалился за парапет стены, повиснув на руках. В который раз похвалил себя за то, что занимался на скалодроме скалолазанием. За это время руки и пальцы окрепли. Как я не выронил лук, не понимаю. Успел закинуть его через шею за спину. Я замер, стараясь даже дышать через раз. Лев прокатился по дорожке стены несколько метров. Добыча ускользнула. Лев замер, стараясь на слух определить, куда делось то, что он преследовал. Лев начал принюхиваться, стараясь определить цель по запаху. Я даже слышал его сопение. Мелькнула мысль, что надо бы попробовать переместиться по стене на руках. Но я тут же отогнал такие мысли. Если лев меня услышит, то второй раз мне может не повезти. Кстати, что это такое было? Звук хлопка. Где я слышал такой же звук? И тут же в моей голове раздались звуки. Я бы сказал, нервные звуки. Рык, рык, рык, рык, фрррр. Рык, рык, рык, рык, фрррр. Ёжики кудрявые, да ведь это мой питомец. Точно, он же при мне несколько раз прыгал порталом. Правда, недалеко, всего на 0,5 метра. А в этот раз аж на 3 закинул. Может, зверек прыгнул с испугу на большее расстояние, заодно и меня с собой прихватил. Если это так, то огромное человеческое спасибо моему питомцу Хану. В голове опять послышались звуки. Мур, мур, мур, мур, точно питомец со мной разговаривает или выражает эмоции. Наверное, ругается, что делаю такие опрометчивые поступки. Ну что же, спасибо тебе, мой новый друг. А теперь следует подумать, как бы эта тварь меня не унюхала. В голову ничего умного не приходило, а сопение приближалось к тому месту, где я повис на руках. На высоте не менее 20 метров. Стоп, а ведь у меня перстень левитации имеется, так что разбиться о землю мне не суждено. Когда сопение льва стало совсем рядом, я разжал пальцы, которыми цеплялся за край парапета, и активировал перстень левитации, начав плавно планировать к земле. Хотел злорадно показать средний палец льву, но вспомнил, что я под эффектом невидимости, так что лев однозначно ничего не увидит. Я выдохнул, понимая, что на какое-то время опасность миновала. К черту такие передряги! Так недолго седым стать в юном возрасте. Я плавно приземлился на травку возле стены. Никуда сразу дергаться не стал, замер и огляделся. Сначала обычным зрением, потом осмотрелся сканированием. В сторону неизвестной башни никого не было, а вот в сторону башни, где засели егеря, даже с этой стороны стены стояли два десятка гиен, навострив уши. Морды их были задраны наверх. Они, скорее всего, пытались понять, что там происходит. Егеря из бойниц башни активно метали стрелы во львов, чем, видимо, здорово разозлили сумеречных тварей. Послышались новые рыки львов. От такого звука прямо дрожь по всему телу проходит. Кладка стен и башни неровная. Вполне есть за что цепляться руками и куда ставить ноги, но у нашей башни стоят злобные гиены, которые ничуть не откажутся перекусить моим молодым телом. Остается один путь к незнакомой башне. Туда я и направился вдоль стены, мягко переступая, чтобы не производить шума шагов. Расстояние, которое мог бы преодолеть спокойным шагом за 3 минуты, я смог преодолеть минут за 15. Шум на стене не стихал. Пока я добирался до неизведанной башни, шум усилился. Теперь в него добавился вой и рычание гиен. Похоже, там намечается неплохая драка. Что ж, удачи ни гиенам, ни тем более львам желать не стану, чтобы их черти на том свете на сковородках жарили. Остановившись у стены башни, я посмотрел наверх. Ага, оконный проем имеется. На пару метров выше уровня парапета стены. Итого мне требуется преодолеть метров 25, не больше. Хорошо, что крепость старая. Наверное, в древние времена высоких стен не строили. Я сделал несколько вздохов и выдохов, наполняя кровь кислородом и стараясь успокоиться. Говорят, что глаза боятся, а руки делают. Тогда вперед к покорению вершин. На подъем по стене я потратил минут 20, не меньше. Не торопился, тщательно выбирая, за что зацепиться рукой и куда поставить в очередной раз ногу. Разбиться я не боялся. Перстень левитации не позволит случиться такому. Однако преодолевать несколько раз одни и те же высоты – удовольствие сомнительное. Наконец, передо мной оконный проем. Размеры моего тела позволяют перекинуть себя через подоконник и мягко приземлиться внутри комнаты. Не делая никаких движений, просканировал помещение. Слева от меня выход на стену, но он завален, обрушившейся перегородкой. Я выглянул в соседнее помещение. Вроде никого нет. Из коридора имеется лестница наверх и вниз. Постоял, прислушиваясь к звукам. Жаль, что у меня нет такой способности острого слуха, как у Яна. Но в помощь мне любимому сканирование. Решил осмотреться внизу. Спустился на первый этаж. Здесь на входе также нет дверей, но дверь заперта артефактом запор. Щит артефакта мерцает, не такой прозрачный, который я увидел у Романа, когда он его установил. Я осмотрел артефакт истинным зрением. Все ясно. Энергии в артефакте осталось 3%. Вот он и моргает, потеряв прозрачность. Я достал аккумулирующий артефакт, что делал Робер. Направил поток энергии, заряжая запирающий артефакт. Зарядил на 100%. Щит стал вновь прозрачным. Я решил рассмотреть, что там на улице. Может, львы убежали принять участие в мордобое с гиенами? Да чтоб тебя разорвало, тварь позорная. Я, напугавшись, отскочил назад. Сбоку показалась морда львицы. Она начала обнюхивать щит. Видимо, заметила, что он сменил цвет с другой стороны. Хотя я не знаю совсем, как выглядит щит артефакта с внешней стороны. То, что она меня не видит, в этом есть у меня некоторая уверенность. Я внимательно рассмотрел морду львицы. Торчат 4 клыка сквозь губы. Размер клыков 30 сантиметров, не меньше. С рулеткой мерить не полез, да и нет у меня рулетки. Глаза львицы красные, а издали я не рассмотрел цвет глаз. А позже было не до этого. Львица обнюхала, наверное, ничего не поняла и легла недалеко от входа. Интересно, щит пропускает стрелы, если выстрелить с этой стороны? Жаль, не спросил об этом у Романа. Показав средний палец львице для собственного удовлетворения, видит или нет она, неважно. Я решил осмотреть верхние помещения. Двигался с максимальной осторожностью. Оставалась одна чердачная комната после проверки всех комнат. Именно там я определил сканером ауру. Аура имела необычный цвет для человека, более насыщенные тона. Потому я и подумал, что в комнате лежит человек. Я замер, с минуту не двигался, вслушиваясь в звуки вокруг. Кто-то лежал и не шевелился. Значит, Ян был прав, что львы кого-то караулят. Я приблизился. На лежащем кожаный костюм, капюшон и маска. Сразу не рассмотришь, кто перед тобой. Имеется оружейный пояс. Я осторожно потрогал лежащего, готовясь в любой миг отскочить. Не реагирует. Прежде всего освободил от оружия, вытащив парные кинжалы. Еще раз осмотрел на предмет вооружения. Ничего более не заметил. Имелся лук, но лежал рядом. Я отодвинул его. Кроме лука лежал рюкзак, скорее всего, с такими же свойствами, как у меня. Без хозяина в такой не залезешь. Осмотр показал, что человек ранен. Бедро разорвано когтями. Рана глубокая и нехорошая. Края раны потемнели, похоже, не просто воспаление, а уже заражение. Я удивился. В этом мире, где полно всяких зелий и лечебных артефактов, надо очень постараться, чтобы запустить рану до такого состояния. Я решил переключиться на истинное зрение, чтобы детально осмотреть рану и все тело. Кроме бедра, сильно ранена спина. Рана в таком же запущенном состоянии. Мой детальный осмотр привел меня к осознанию, что передо мной девушка. Девушка? О боги, точно девушка! Или молодая женщина? В истинном зрении видно по половым признакам, что это женщина, а не какой-нибудь мужчина. Сердце бьется очень слабо. Жизненная энергия на остатке в 15%. А еще девушка одаренная. Есть ядро дара. Вот только объем магии меньше процента, и наполняться не успевает. Видимо, дар борется за жизнь своей хозяйки. Я снял маску с лица и опять удивился. У девушки было красивое лицо, правильные черты, чуть скуластое, нос прямой и некрупный. «Кто же ты такая, красотка?» произнес свой вопрос я вслух, но ответа по естественным причинам не получил. Продолжил осмотр, а заодно вывел себя из состояния невидимости, деактивировав свой амулет. Теперь его следует поставить на зарядку, применив аккумулирующий артефакт, что и сделал. Меры по своей безопасности не стоит откладывать на потом. Кожа девушки была очень смуглой, примерно цвет молочного шоколада, а сейчас имела сероватый оттенок. Губы то ли посинели, то чуть почернели. Она явно на грани жизни и смерти. Повернул ее голову, сняв капюшон, чтобы осмотреть на предмет повреждений. Удивился в третий раз. Уши. Верхняя часть ушей были чуть заострены. Не сильно, но все равно заметно. Это что, эльф? Стоп. Какой эльф? У эльфов молочно-белая кожа. Что я еще знаю о других расах? Передо мной точно не орк и не гном. Дворфы? Нет. Дворфы похожи на гномов, только чуть крупнее. Оставался один вариант. Причем из самых загадочных рас, о которых известно очень мало. Передо мной лежала девушка расы дроу. Мое везение постоянно подкидывает мне сюрпризы и не всегда приятные. Но кто бы она ни была, я в этой жизни не охотник, который бы обрадовался трофеем. Я лекарь, и этим все сказано. Потому откидываем в сторону все предрассудки и лечим пациента. Я достал несколько нужных зелий и пару артефактов. Тонким, но очень острым ножом разрезал штанину на бедре. Осмотрел края раны. Срезать мясо не придется. Нужным зельем залил рану, чтобы состав уничтожил воспаление. Надо подождать минут 5. Чтобы не терять время, перевернул девушку на живот. Попутно освободил ее от куртки. Она даже не охнула. Все еще без сознания. Также обработал рану на пояснице и верхней части ягодиц, для чего чуть приспустил штаны у девушки. А попка вполне упругая. Я даже почувствовал, как мой молодой организм начал возбуждаться. Стоп. Я лекарь. Я лекарь. Выкинул развратные мысли из головы. Выждав время, когда подействует обеззараживание ран, я начал лечить своим даром, который магическими волнами оздоравливал клетки организма девушки. Потратил почти 60% своего объема магии и 1,5 часа времени. Даже спина затекла, так как пришлось работать в наклон. Раны запущенные были, но я выправил ситуацию. Закрепил возле ран артефакты, которые будут продолжать подавать лечебную энергию. Девушку пришлось закрепить лежа на боку. Теперь можно и отдохнуть. Я решил внимательно осмотреть оружие незнакомки. Кинжалы такие же, как у меня, из клыков какого-то монстра. Лук тоже похож на мой. Все оружие привязано к хозяину, что почувствовал сразу, так как меня покалывало по рукам что-то вроде слабого электрического заряда. Я сразу отложил оружие. Рюкзак осматривать не получится. В это время у меня под курткой завозился питомец. Я достал его. У меня оставалась печенка. Измельчил и покормил хана. После еды мой зверек решил прогуляться. Справил нужду и начал методично обнюхивать комнату, в том числе обнюхал девушку. Питомец вернулся ко мне, сел напротив меня и уставился неморгающим взглядом мне в лицо. «Ну, и что ты на меня смотришь? Снова есть хочешь, обжора?» — спросил я хана. Зверек фыркнул, облизнул мордочку и лег на спину. «Рык, рык, рык, рык, мур, мур, мур!» — послышалось в моей голове. «Я тебя не понимаю. Либо ты говори на человеческом языке, либо молчи. Я не бабка-гадалка, чтобы отгадывать, что ты там муркаешь», — произнес я, поднялся и пошел к окну, чтобы посмотреть, чем же закончился спор между львами и гиенами. Достал бинокль и посмотрел в сторону башни, где затаились наши егеря. А там разыгралась драка между гиенами и львами. И похоже, что львы это противостояние проиграли. Возле башни валялись разорванные гиены и львы. Двое львов продолжают драку, но гиен в 10 раз больше. А наши егеря старательно метают стрелы, добивая раненых монстров. Склонившись через подоконник, я посмотрел вниз, где артефактом заперт проход. Львица все еще лежит у входа. В драку она, похоже, совсем не собирается вступать. Я достал веревку, соорудил страховку и высунулся из окна так, чтобы было удобно сделать выстрел. Стрелу взял зачарованную. «Эй, рыжий, улыбнись мне на прощание!» — крикнул я львице, натянув тетиву, и свистнул. Львица подняла морду, посмотрела на меня. Не знаю, поняла она или нет, меня уже это не волновало, так как я сделал выстрел. С такого расстояния я даже зажмурившись не промажу. Попал точно в глаз. Стрела поразила мозг твари, и она, что-то рыкнув, завалилась на бок. Ну вот и все. А могли бы еще гулять по сумраку, съедая доступную дичь. Выскакивать из башни я не спешил. Вооружившись биноклем, стал наблюдать окончание битвы на противоположной стороне. Примерно час наши егеря метали стрелы, а потом выскочили, вооружившись мечами. Все монстры были либо убиты, либо тяжело ранены. Сейчас егеря успешно практиковались в резне, так как сопротивление от гиен и львов практически отсутствовало. Ну вот и прекрасно. Я отвернулся от окна, от ощущения, что кто-то мне смотрит в спину. Начало июля, 2001 год. Развалины крепости Какомахи. Так и есть. Девушка очнулась и смотрела на меня совсем не жалобным взглядом. Как бы я ни пожалел, что вылечил ее. Очнулась. Ну и хорошо. Давай я тебя осмотрю. Заодно добавлю тебе жизненной энергии и магической в том числе. Предложил я, приблизившись к раненой девчине. Через истинное зрение осмотрел ее. Вроде магические каналы и кровеносные сосуды работают. Сердце стало биться более ровно. На всякий случай я добавил ей жизненной энергии из своего запаса и магии из аккумулирующего артефакта. Посмотрев на пересохшие губы красотки, я достал воды из рюкзака. Мы с егерями брали с собой достаточно приличный запас. Дал девушке напиться. Она прямо на глазах сменила цвет лица. Теперь не было серого оттенка, только чисто цвет молочного шоколада. «Кто ты? Как сюда попал?» — тихо спросила девушка. «Давай по-честному. Ты задаешь вопрос, я отвечаю. Я задаю вопрос, ты отвечаешь». Решил я сделать такое предложение. Она кивнула головой и закашлялась. Я вновь дал ей немного воды. «Начну первым. Я лекарь из отряда егерей. В башню залез по стене, через окно. Можешь называть меня Егор, из рода Соколовых. Теперь твоя очередь. Кто ты такая, как попала в такое нехорошее положение?» «Я Борисол, из клана Лос. Шла, неважно куда и зачем шла. На меня напали шакалы, еле отбилась, но получила раны. Короб с зельями уронила в расщелину в горах. Достать не смогла. Осталась без зелий. Моей магии не хватило, чтобы нормально себя залечить. Где обронила свою кровь, не знаю точно где. Львы встали на мой след. Я это почувствовала, когда начала силы терять. Сюда в башню еле доползла. Думала, смогу отлежаться, но не получилось. Ты из какой крепости? Служишь там?» «Из Каспийска. Там практику прохожу лекарем. Учусь в академии. Скоро обратно на учебу». «Понятно. Зачем лечил меня? Мог бы вещи забрать и уйти. У меня лук очень хороший. Старые мастера делали. Парные кинжалы приличные. Из клыков пещерной кобры. Где твои друзья? Что планируешь дальше делать?» «Лечил тебя, потому что я лекарь. Таков мой принцип. Брать чужие вещи не в моих правилах. Егеря сейчас собирают трофеи с гиены львов. Мне нужно помочь им. Потом мы вернемся с тобой к разговору». Ответил я, встал и вышел из помещения. Мне действительно надо было помочь егерям в разделке туш. Они могут и не брать сейчас внутренности монстров, а мне именно они и нужны. Как оказалось, наши егеря уже пробовали прогуляться к башне, куда я перебрался, наткнулись на защиту и занялись делом. Да и не были уверены, что мне удалось вообще спастись. В общем, обрадовались, когда я появился, расспрашивать не стали, так как ждала нудная и нелегкая работа по разделке туш. Удивились моей просьбе собрать внутренности гиен и львов. «За каким чертом тебе, Егор, их требуха понадобилась? Не слышал я, чтобы кто-то собирал такое у гиен», — проворчал Остап Сало. «Я же новые лекарства разрабатываю в лаборатории. Забыл, что я лекарь?» Постарался я уклониться от прямого ответа. «Да мне не трудно. Надо, значит, надо», — коротко ответил Остап и больше придираться не стал. На разделку туш ушла уйма времени. При этом двух егерей держали на фишке, чтобы поглядывали по сторонам. Мало ли кто появится из монстров на запах крови. Мелкие твари не сунутся как минимум ближайшие сутки, а то и двое. Но может вполне объявиться кто-то крупный, которого запах львов и гиен совсем не пугает. Трудились словно черные рабы на плантации, не разгибая спины. Управились за 8 часов. Львов насчитали 20, но только с 15 сняли органы по полной. Туш гиен набралось 122 особи. 80 туш обработали по полной программе. У остальных взяли только ядра, клыки, когти и ядовитые мешочки под челюстью. Для меня новость, что укус гиен ядовитый. Остались кости. По заведенной традиции решили предоставить возможность пировать разным насекомым, которые с заходом солнца примутся за пиршенство. В итоге мы получили 142 ядра оранжевого цвета, размером с яблоко, но не крупное. О дележе трофеев пока не говорили, не до этого. Вернулись в свою башню. Естественно, всем хотелось послушать меня. Как удалось спастись и где я застрял. Рассказал все, в том числе о том, кого нашел в соседней башне. «Говоришь, дроу из клана Лос?» «Слышал я о таком клане. На наш язык переводится как «пауки» или «королева пауков». Темные личности, как и сами ихние рожи. Когда-то в моей молодости один старый егерь, он служил на Уральском разломе, говорил, что дроу те же эльфы, только с темной кожей. Причем эльфы и дроу совсем не дружат. Хотя лесные эльфы ни с кем не дружат, считают себя высшей расой, а все остальные грязь под ногами. В общем, дроу достаточно закрытые кланы, где живут непонятно, но контактируют со всеми, в том числе с людьми. Если тебе нужно исполнить заказное убийство или что-то разведать, смело обращайся к ним», — рассказывал Остап. «Как же обращаться, если неизвестно, где искать?» Удивленный Ярослав влез со своим вопросом в рассказ Остапа. «Кто ищет, тот всегда найдет», — авторитетно добавил Роман. «Среди дроу одаренные практически все. Обычно у них направление универсалов. Но развивают магию не так, как у людей. У новых рас вообще магия более древняя, знаний больше, которыми они не спешат делиться с людьми. Я бы предпочел совсем с ними никаких дел не иметь. Но Егор засветился. «Браты, предлагаю нам туда не соваться, так, на всякий случай. А Егор пусть долечит ее, пока мы здесь. Потом оставим еды в запас и зелий, пусть сама выбирается». Закончил говорить Остап. На пару минут в отряде егерей повисла пауза. Бойцы размышляли над словами самого старшего и опытного воина. Молчание нарушил Роман. «Подведу итог. Остап верно говорит. Нам об этой девке забыть надо, будто и не было ее. О том, что происходит в рейде, молчим. Надеюсь, никто не забыл такого правила. Пусть Егор закончит с этой девкой. Заодно и за пару суток насекомые твари почистят кости. После этого снимаемся и возвращаемся в крепость». Авторитетно заявил Роман. Все с ним согласились. На общий совет отряда подняли вопрос распределения трофеев. Десятник выслушал все предложения, которые, собственно, сводились к одному общему мнению. «Предлагаю в приемку сдать шакалье кости и пару десятков от гиен. Этого достаточно, чтобы закрыть заказ. Далее. Роль Егора решающая. Если бы он не решился на свою авантюру, даже не знаю, выбрались бы мы или нет. Вижу, что со мной все согласны. Ядер получилось 142 штуки. Делим по 11 штук на брата. Остаток ядер Егору за его риск». Роман обвел взглядом своих бойцов, давая возможность возразить, если возражения будут, но никто возражать не стал. Все согласно покивали головами. «Касаемо костяков и прочей требухи, мы на требуху не претендуем. Так и так не знаем, куда ее девать, так что ты, Егор, проводи свои опыты. Может, у тебя действительно новый вид лечения получится. Все польза служивым на границе. Далее. Наши трофеи хотим сдать через тебя, Егор. Ты как, не возражаешь?» Вопрос предназначался мне. «Чего мне возражать? Все сделаем как надо. Я вызову курьеров и монеты закажу, или можно чеками банковскими расплатиться, кому как удобно будет. Наш представитель приедет и произведет расчет. Только меня заранее предупредите, как вам удобней», — ответил я. «Отлично. Теперь к тебе, Егор, еще просьба. Я видел, что ты на запястье какой-то артефакт носишь», — начал говорить Роман, но я понял, о чем он говорит. «Артефакт, аккумулятор. Вам такие понадобятся, когда новые луки привезут», — пояснил я то, что понял о вопросе Романа. «Точно. Но среди нас магов нет. Магической энергии заряжать сами не можем. В связи с этим сделай нам по 3 артефакта для луков. Пусть 2 будут в запасе. Зато мы тебе из своих долей по 5 ядер отдадим, если тебе не сложно», — озвучил свою просьбу Роман. «Вообще не вопрос. А я и сам могу такие артефакты делать. Но лучше сделает мой друг Робер. Для этого мне надо в Махачкалу попасть и договориться с ним». Егеря опять согласно покивали головами. После решения вопросов все стали готовиться к отдыху. Рашид умудрился подстрелить 3 хомяков, непонятно как забежавших в разломы. «Мой питомец получит порции свежей печенки, а мы мясо в котле. Горячий ужин совсем не помешает». Когда все поужинали, ко мне обратился Остап. «Ты, Егор, возьми горяченького, да проведай свою подопечную, заодно накормишь». «Спасибо, Остап, прямо сейчас и схожу», — ответил я и стал собираться в противоположную башню. В башню мне пришлось влезть вновь через окно, ведь при выходе я именно так и выбрался. Залез со стороны основной стены, так что забрался быстро. Свою пациентку нашел на чердаке. Она сидела в углу и в руках держала лук с наложенной на тетиву стрелой. «Ты никак пристрелить меня собралась. Хороша благодарность за твое спасение. Ничего не скажешь», — произнес я, остановившись на входе. Мысленно я обругал себя за неосторожность. В прошлой жизни я бы не допустил такой оплошности, а здесь, в теле лекаря Егора, похоже, расслабился. «Если бы собралась, ты бы уже лежал со стрелой в горле», — ответила Брис и отложила лук рядом с собой. Я хмыкнул и подошел ближе. Достал из рюкзака чашку с кашей и мясом и травяной взвар в кружке, половину пшеничной лепешки. «Тебе надо поесть, чтобы силы возвращались, но прежде осмотрю тебя, точнее, твои раны. Даже не думай возражать, из нас двоих лекарь я, а не ты», — строгим тоном произнес я. Девушка сначала хотела возразить, даже набрала в грудь воздуха, но передумала и промолчала. Я быстро осмотрел раны. В принципе, заживление идет нормально, но я добавил энергии на раны. Теперь можно сказать, что жить она однозначно будет. Я пододвинул к ней еду, сам сел в стороне, достал питомца, накрошил ему печень и налил молока в найденную старую черепушку от посуды. Кто оставил осколки блюда, здесь неизвестно, да мне и не важно. Бриссол ела аккуратно, не торопилась, поглядывая на моего питомца. Хан сначала обнюхал недалеко от меня углы, справил свои надобности и только потом подошел к еде. Быстро слопал все без остатка, облизнулся. При этом он смешно щурил глаза, а мордочка была до невозможного довольной. «Как тебе удалось приручить прыгуна?» — тихо спросила Брис. Я понял, что речь о моем питомце. Погладил хана по спине, отчего он сразу заурчал. «Спас его от шакалов. Мать его погибла. Среди ваших этого зверька называют прыгун. У нас этого зверька называют ханурик. Вроде как смесь хорька и норки», — ответил я. Бриссол закончила есть и аккуратно вытерла губы салфеткой, которую достала из кармана. «Среди эльфийского народа считается большой удачей приручить прыгуна, как, в общем, и среди нашего народа, да и у остальных тоже. Эльфы считают, что такому человеку благоволят боги леса, а орки думают, что духи помогают». «Не знаю, мне он дался в руки быстро. Правда, попытался прыгать от меня, но я успел его поймать. Он даже спас меня и себя, прыгнув на 3 метра, когда нас лев атаковал». Своим признанием я, видимо, удивил девушку. Она посмотрела на меня, а потом на хана. «Котенок прыгуна легко приручается, но сложность в том, чтобы найти гнездо, а потом поймать малыша. И еще, котенок должен быть не старше 2 месяцев. Самка прыгунов тщательно прячет гнездо. Проследить ее невозможно. Она в гнездо и из него перемещается прыжками. У взрослой особи прыжки могут достигать очень большие расстояния, до нескольких дней пути для человека. Твой прыгун, скорее всего, не старше месяца. Тебе здорово повезло, или боги тебя любят». Я хмыкнул, не желая комментировать последние слова девушки. Сам понимал, что пока мне чрезвычайно везет. Не получив от меня ответа, Брис сменила тему разговора. «Я наблюдала за тем, как ты и твои друзья потрошите туши. Зачем вы брали внутренности гиены львов?» «Я хочу создать лекарство, чтобы отращивать конечности. Говорят, в древности у людей были такие знания, но со временем они утратили это. Не стал скрывать я свои цели». «У эльфов и сейчас такие знания есть, но немногие могут выполнить задуманное. Не всем лечащим доступно такое. Могут делать только видящие», — задумчиво произнесла Брис. «Среди людей таких магов хватает. Главное — отработать сам процесс». «Я знаю. что у людей есть видящие. Ты спас мне жизнь. Когда я теряла силы, то почувствовала запах гниения моих ран. Сама залечить бы не смогла. Тем более я теряла силы. А лекарство утратила. Теперь у меня к тебе долг жизни. Об этом я расскажу главе своего клана, а он примет решение. Но сейчас я хотела бы отблагодарить тебя, не откладывая на потом», — практически торжественно произнесла Дроу. Она достала из рюкзака книгу. По виду это был достаточно древний фолиант. «Фолиант. Старинная книга большого формата». Она подала мне книгу. Я тут же раскрыл ее, но замер в недоумении. Язык, на котором написана книга, мне совсем не знаком. Я с таким не сталкивался даже в прошлой жизни. «Книга на эльфийском языке. Тебе придется поискать перевод. Но для лекаря это очень важная вещь. Здесь рецепты многих зелий, артефактов и способов лечения, о которых люди могут не знать. Кроме этого, в книге есть описание видов магии. Больше у меня нет ничего более ценного, чтобы оставить тебе подарок», — как бы извиняясь, произнесла Брис, поняв по моему выражению лица, что прочитать я не смогу ничего. «Переведи хотя бы, как называется это книжное сокровище», — попросил я девушку. «Знание и опыт великих. У эльфийского народа сильных лекарей называют великими, так как они знают грань жизни и смерти. В этой книге есть знание жизни и знание смерти». «Ты хочешь сказать, что в этом фолианте есть знание некромантов?» — удивился я. «Так и есть. Некромант – тот же лекарь. Он может лечить, может убивать, а может поднимать мертвых. Но я знаю, что у людей такие знания запрещены. Будь умницей и никому об этом не говори», — спокойно ответила Брис. «Да уж, за такую книжку меня инквизиторы с удовольствием отправят на костер. Остается один вопросик. Где мне найти перевод текста, чтобы при этом о книге никто не узнал? Учить эльфийский язык? Тогда где найти репетитора? Сейчас время имелось. Все равно ждать, когда кости обглодают насекомые. Брис, у меня к тебе просьба. Сможешь мне сейчас почитать с переводом? Особенно меня интересует тот раздел, где отращивают кости или конечности, в принципе», — спросил я у своей пациентки. «Вполне могу. Слушай и запоминай», — согласилась Брис. До вечера она мне зачитывала текст из раздела по отращиванию конечностей. Я делал заметки в блокноте для себя. Очень полезная информация. Оказывается, руку или ногу нельзя вырастить, как цветок на клумбе, поливая нужным зельем. Требуется из смеси, в которую входит костная мука, сбор трав и требуха монстров с эффектом регенерации, слепить макет руки или ноги. Все это дело приращиваешь к обрубку конечности своей магией с применением особых заклинаний. Далее закатываешь в гипс и подаешь магическую энергию, добавляя время от времени в то место, которое выращиваешь, жизненной энергии. Постепенно клетки смеси оживают, взаимодействуя с клетками пациента. Ведун нужен для планового осмотра, чтобы не появилось воспаление. Если таковое появляется, то лечебным заклинанием его убираешь. По данным знаниям в книге, такое лечение может продолжаться от месяца до 6 месяцев. Что тут сказать? Я был реально поражен такими данными. Вечером я сходил к егерям, проведал их, вернулся к Брис с ужином. Здесь же остался ночевать. Мне Брис немного рассказала о новых расах, кроме своей. На следующий день мы продолжили чтение и перевод нужных мне глав текста. Не касались пока только некромантии и магии крови. По прошествии 2 дней, когда мы собирали почищенные кости львов и гиен, утром я заскочил к своей пациентке, сделал свой контрольный осмотр принес ей воды, запас зелий. «Брис, мы через час уходим. Я тебе принес запасов для лечения и еды. Твой запирающий артефакт я подзарядил. У тебя есть хранилище с запасом магии?» «Да, конечно, я всегда с собой таскаю такой артефакт», — подтвердила девушка. «Ну вот и отлично. Тогда прощаемся. Больше не попадайся тварям, но пару суток отлежи здесь, чтобы набраться сил». Я пожал девушке руку и направился к выходу. «Мы не прощаемся, Егор. Скажу тебе до свидания, потому что мы с тобой обязательно увидимся. За мной долг жизни», — крикнула мне вслед Брис Сол из клана Лос. На обратном пути я собирал гербарий. Нет, конечно же, не гербарий, а травяной сбор, который мне понадобится для практики лекаря. Из монстров никого особо злобного не встретили. Так, мелочевка. Пристукнув мелких зверушек, мы забирали ядра и зубы. Шли осторожно. К обеду второго дня мы подошли к крепости Каспийск. Замечу, что нам сначала не поверила стража, отказываясь спускать подъемник. Оказывается, наш отряд уже похоронили, посчитав, что мы погибли в сумраке. Пришлось разочаровать сплетников, которые распускали такие слухи.